819. Матерь Агни-йоги. Знаете случаи, когда не только ваши, но и наши ожидания не осуществлялись. Но и что из того? Не ожиданиями и мечтаниями живем, но делом. А в чем оно состоит и как выполняется, каждый может дать себе самому суровый отчет. Если ставить дело владыки в зависимость от неисполнившихся надежд и чаяний, то и о главном, то есть о несении светильника духа, можно забыть. А дело не ждет. Тьма ополчилась. Тьма на последний приступ идет. Неужели забудем о наинужнейшем? Подвиг требует дела и активного противостояния тьме.